Глава 7. Маша. Жарко. Тут невыносимо жарко. Платье тесное и давящее. У меня кружится голова. Я не могу вздохнуть полной грудью. Подождите. Как раз на груди никакого платья нет. Там нет ничего. Ничто не мешает мне дышать, кроме пальцев, которые сейчас нежно массируют невероятно чувствительную кожу. Я ничего не могу сделать. Руки связаны за спиной. На голове мешок. Секунду назад мне показалось, что незнакомец облизывает мои соски. На самом деле я не знаю, что он делает и почему меня так дергает и прошибает током от каждого его прикосновения. Из-за того, что я ничего не вижу, ощущения какие-то запутанные, но невыносимо острые. И это все дико неприлично. «Прекрати!» — ору я. Вернее, думаю, что ору, а на самом деле из моего горла вылетает хриплый шепот. «Мне кажется, ты хотела сказать «продолжай».» У меня мурашки по всему телу от его низкого проникающего голоса и горячее пульсирующее трепетание внутри. «Почему? Что со мной происходит? Это ненормально. Я должна бояться, и я правда очень боюсь, но...» «Как тебя зовут?» — спрашивает незнакомец. Его руки при этом не останавливаются. Его пальцы щекочут мои соски. Это просто кошмар. Неужели Моника? Какая еще Моника? С чего? Как зовут, спрашиваю. Маша. Ах, Маша. Та самая Маша. Какая самая? Я слышу характерный щелчок. Он запер кладовку изнутри, на защелку. Мы с ним вдвоем. В тесном помещении. Я голая сверху, а он без штанов. Я сама их с него сняла. «Отпусти меня, тебе же хуже будет». Пытаюсь быть угрожающей, но очень плохо соображаю. Не знаю, что говорить, потому что его руки меня отвлекают, мешают думать, заставляют дрожать и... «Я сейчас сниму с тебя мешок, и ты будешь хорошей девочкой», — произносит он. «Что это значит?» «Сделаешь искусственное дыхание моему раненому другу». «Кому?» «Не понимаю я». «И тут до меня доходит. Он точно маньяк». «Нет, я не буду этого делать ни за что, и он не ранен». «Но ты очень старалась его ранить». «Ничего я не старалась». «Секатором», — возмущается он. «Да не было никакого секатора». «Не было? А чем вы лязгали?» «Железным складным метром». «Изобретательно». «Это Риша придумала». «Зачем-то, говорю я. И у меня в голове, наконец, проясняется». «Мы ошиблись», — ору я. «Ага, ага, я понял. Ошиблись и признаете свою ошибку. Мне похрен. Я хочу расплаты. Вы мне чуть член не отрезали». «Мы перепутали. Мы охотились на другого». «У меня есть двойник?» «Нет, просто я не знаю, как это вышло». «Откуда ты тут взялся вообще, в этом коридоре?» «Я еще и виноват?» «Конечно, нечего шляться где ни попадя». Распаляюсь я. Во всех смыслах. Чувствую, как он на секунду немеет от возмущения. Даже перестает ласкать мою грудь. «Ну ты, Маша, и коза. Сам ты козел». Слышу короткий грозный рык. С моей головы слетает мешок, но все равно перед глазами темно. Он выключил свет? Зачем? Чтобы вот так прижать меня к стене и впиться своими жадными горячими губами в мои губы. И он задирает мое платье. Его пальцы оставляют раскаленные дорожки на бедрах. Он нагло и бесцеремонно отодвигает трусики. Я даже не успеваю ничего понять и сжать ноги. «Течешь, так и думал», — удовлетворенно хмыкает. «Нет». «Да, детка». «Да». Еще один разряд тока от его пальцев, и после разряда невыносимо острое и возмутительно непристойное желание. Оно охватывает меня всю, и я уже не могу ему сопротивляться. «Продолжай. Пожалуйста, не останавливайся. Это единственное, что крутится сейчас в моей голове. Я больше ничего не помню». Кто я? Где я? Зачем я? Все мое нервное напряжение, весь страх и ужас от этой ситуации сконцентрировались в одной точке. Она пылает и пульсирует. И его палец сейчас там, и... Я умираю. Я умру, если ты остановишься. Плевать на все, вообще на все. Я вся там. Пульсирую под его пальцем. Хочу, чтобы он чуть замедлился. Да. И передвинулся немного вниз. Да. А теперь ускорился. Быстро, легко, нежно и чуть сильнее. А. Я кончаю. Буквально через минуту. Бурно и не сдержанно. Висну на нем, содрогаюсь, утыкаюсь в его шею и издаю хриплые, задушенные стоны. Случайно замечаю, что он развязал мне руки и обнимаю его. Я чувствую, как по бедрам течет. Что это? Я никогда так не... Что он со мной сделал? И ровно в этот момент раздается громкий стук в дверь. Черт. Маша, ты там? Дверь закрыта. Изнутри. «Маша, отзовись!» «Да», — срывается с моих губ. «Вы слышали?» «Я ничего не слышала. Маша?» «Да», — уже громче произношу я. Незнакомец отстраняется. В глаза бьет резкая вспышка света. Это он щелкнул выключателем. Я смущенно одергиваю подол платья, стараясь не смотреть ему в глаза. Мне так стыдно. Он полностью одет. И брюки на нем. И ремень застегнут, а я... «Маша, открой!» «Сейчас!» Я стою, прислонившись к стеночке, пытаюсь отдышаться и жду, когда колени перестанут дрожать. Он смотрит на меня снисходительно и как-то... торжествующе, что ли, как будто он собой доволен. Но я ему ничего не сделала, а он мне... Боже! «Пойдем?» — спрашивает он, как ни в чем не бывало. Я молча киваю. Он поправляет платье у меня на груди. Его ладони скользят и как бы случайно касаются сосков. Я вздрагиваю и снова начинаю трястись. Это как будто еще одна волна оргазма. Я никак не могу это остановить. Тихо, тихо. Незнакомец обнимает меня и гладит по голове. Я еле держусь на ногах. Мне сейчас очень хочется упасть в его объятия и забыть обо всем. «Ну ты горячая штучка», — шепчет он мне на ухо и добавляет. «Мы с тобой не закончили». «Маша, у тебя все в порядке?» Девчонки никак не успокоятся. «Мы сейчас дверь вышибем». «Я не сомневаюсь, они вышибут, найдут способ». «Готова выйти?» — еще раз спрашивает незнакомец. Я снова киваю. Он открывает дверь, пропускает меня вперед, но сам не отстает. Чувствую его своей спиной. И первое, что я вижу, выйдя из этой развратной кладовки, ошалевшие глаза Богдана.